Я могу понять, как Здравствуйте, дорогие друзья. Насколько вы могли понять, вопрос решен. Сбор официально я закрываю. Спасибо каждому, кто внес свою лепту. Для меня неожиданно было. Я была очень приятно удивлена тому, сколько людей откликнулось и сколько людей были готовы и на самом деле помогали. В первую очередь я бы хотела отметить юридическую компанию «Содружество». Ребят, я не знаю, кто вы. Спасибо вам огромное. Внесли довольно очень большую сумму, и благодаря вам стало возможным максимально быстрое решение возникшей проблемы. Изначально я надеялась, что возможно реанимировать старый ноутбук, но, к сожалению, потом оказалось, что это, ну, не невозможно, возможно, да, но по стоимости это стоило бы примерно столько же, сколько приобретение нового. Что, собственно, я и сделала. И возможным это стало благодаря ВВВ-ККК, Константин, Игорь Р., Земфира, Антон Н., Кверти, человек, который попросил написать ему на почту 1969, ваши денежки пришли, Евгений, Анатолий, Ческидов Алексей, Кирилл Борисов, Киа 044, Иван Пирог, Просто Влад, Купер, Жека, Дел Нишанов, Василий из Владимира, Светлана Синюшова, Алексей, Роберт, Роман ФВ, Наталья Тимофеевна, Корнелий Шнапс, Максим Невский, Максим Николенко, Константин Захаров, Тритон 183, Игорь Сергеев, Ирина Миль, Влад С., Алексей Пономарев, Алекс Денч, Дмитрий Ларин, Антон Скаф, Павел 05776, Иван Сусани, Анатолий, Макс, Тамара Павлова, Ситлимар, Андрей Б., Глеб Порозов, Алла, Александр Ирбис, Иван Крючок, Амиго А., Хельга Раут, Камфил 2014, Хетхар, Сергей Петров, Андрей Щербаков, Дмитрий Герман, Сергей Степанов, Гарри Энджел, Радмир, Татьяна Давыдова, Татьяна Калинина, Сиам Калс, Атеранот. Ну и, конечно, спасибо большое тете Насте и Ине Гагариной за поддержку и помощь. Я выбрала не только тех людей, которые подписывались в комментариях к переводу, но и тех, кто писал в комментариях к видео. Поэтому, может, кто-то задвоен, может, кого-то, кто не подписался, я пропустила, но сердечное вам огромнейшее человеческое спасибо. Вы представить себе не можете, как много для меня значит поддержка каждого из вас, дорогие друзья. И поэтому сегодня у нас, в благодарность вам, сегодня у нас будет 3 ролика. И я надеюсь, что они вам понравятся. Я снова в строю. Мы продолжаем нашу борьбу со взыскателями. И я думаю, все у нас будет хорошо. Еще раз спасибо всем. Пока-пока и всем бобра!